Глава 8. Красная книга. Когда-нибудь наука и естествознание в такой же мере сольется с наукой о человеке, в какой наука о человеке сольется с естествознанием. И это будет одна наука. Карл Маркс. Нужно чем-нибудь быть, чтобы что-нибудь сделать. Иоганн Гёте. Трезвый Дима, бывший бессмертный алкоголик, сказал: «Человека надо записать в Красную книгу, и все уладится». Зотову 85. Он бывал сшиблен наземь жизнью, смертью, старостью и унижением души. Ему 85, но он поднимается на счет 8 и снова встает в стойку. За своего деда, отца, сына, внука, правнука, праправнука, прапраправнука и всех, кого они могут породить. Он поднимается с пола, ограниченный канатами, пока еще не прозвучал счет 9 и гонг. Потому что человек должен быть оправдан. Тяжелые грузчики унесли книги, и остались Зотов с Настенькой вдвоем дожидаться Серегу. Пусто стало в квартире без книг и Сереги Второго, который поехал присмотреть, как им там, книгам, на новом месте, в Непрядвинском доме. Фантастика. Особнячок-то, в котором Зотов Настеньку обрел, он и был Непрядвина последний родовой дом. Фантастика. Предложение создать в особнячке философскую библиотеку начальство одобрило без затруднений. Фантастика. Настенька ребенка ждет от Сереги и похожа на крольчиху. «Пузо три арбуза», — говорит она и прислушивается. «И растет ребенок там не по дням, а по часам». Фантастика. И родильный дом с центральным отоплением ждет не дождется очередного князя Гвидона на острове Буяне. Фантастика. А вокруг острова Буяна... Буян, Буян... На твоих рубежах полыхают пожары. Каждый год словно храм, уцелевший в огне. Каждый год, как межа между новым и старым. Каждый год, как ребенок, спешащий ко мне. Фантастика. И весна вовсю, весна в цвету. Фантастика. И на всем этом очередной барыга хочет попробовать ограниченную, небольшую такую, уютную ядерную войну. Репортер спросил мартышку Кнопки, знает ли она, на кого нацелены ракеты. «Нет», — ответил солдат. «Почему?» «Если бы я знал, я бы свихнулся». Чтобы изобрести бомбу, надо сначала вообразить, что кого-то убиваешь безнаказанно. Мальчик написал в сочинении: «Зачем вы нас рожаете, чтобы потом убивать? Что мы вам сделали?» Страшнее этого детского вопроса нет ничего. Зотов читал много фантастики, и большинство читанного о том, как залететь подальше, лететь подольше и увидать побольше. А вдруг где-то вдали еще живые существа живут, не вовсе такие, как мы. И тут тарелки, летающие без закусок, или дыры во времени и в пространстве. И ничего достоверно неизвестно. И любые летающие факты при жестком взгляде полной достоверности не дают. И большинство рассыпается на ошибки и мираж. И все хотят обнять Вселенную логически, линейно, как говорит Сапожников. И воображение летит не туда, не туда. И нет оглядки на то, что лежит под самым носом. И вся планетная система вокруг Солнца, на которую, ежели с другой звезды посмотреть, то Землю можно и не учитывать. Такая она пылинка рядом с Солнцем, Юпитером и Сатурном. А ведь именно на этой пылинке и капельке и живет живая жизнь. И перед этим невероятным фактом бледнеет вся механика Вселенной и Вселенной Вселенных. Потому что достоверно известно, что все открытые Вселенные дохлые, а все остальное недостоверно и догадки. Когда-то думали, что Земля есть центр Вселенной, и Солнце с остальными небесными подробностями вращается вокруг Земли. Теперь узнали, что Вселенная необозрима, и Земля — одна из ее пылинок. А дальше сработала линейная логика. Если Вселенная бесконечна, значит и планет на ней беспредельна. А если планет на ней беспредельна, значит и живности на них бесчисленно. Значит. А ничего не значит. Может, значит, а может и нет. Потому что если научная наука снова склоняется к тому, что, как в Каббале, вся материя была некогда собрана в одну точку с немыслимой энергией, у которой случился взрыв, и с тех пор Вселенная разлетается —